Глава 12. Вероника. Он вернулся вечером. Уже сумерки опустились на горы. Все вокруг дышало покоем, а я стояла на веранде, натягивая на себя плед, будто щит. Машина свернула в подворотню резко, с хрустом гравия. Я узнала ее по глухому мотору, по неоновой линии фар. Он вышел. Высокий, молчаливый и разбитый. Костяшки на руках в крови, на запястье подтеки, лицо спокойное, но под этой мимической гладью что-то огромное, как вулкан перед извержением. Я бросилась к нему, не помня себя. «Ты где был? Почему не сказал?» Почти сорвалось с губ, но я подавила. Просто прижалась. Он пах, как всегда, кожей, ветром и сталью. Он обнял меня сильно, как в ту ночь. «Все хорошо», — тихо сказал он. Но нет, нехорошо. Он теперь смотрел на меня иначе. Тепло, да, но как-то будто изучающе, что ли. Не как на женщину, которой хочется прижаться, с которой провел страстную ночь и теперь делишь сладкую интимную тайну, а как на ребус, задачу, тайну. И мне сразу стало страшно. Неуверенность, зыбучая и горькая, безнадежная. Я ведь просто могла ему не понравиться. Он опытный, страстный мужчина. С чего я вообще взяла, что могу задержать его внимание? Мы прошли в дом. Разговор был скрипучим и натянутым. Амир тоже угрюмым и молчаливым. Возможно, он знал больше, чем я хотела бы. Как-то стыдно. Я пыталась говорить что угодно про детей, про поломанный стул, про вечерний чай. Он кивал, улыбался, но все больше замыкался в себе. «Со Стаховым все покончено», — повернулся он ко мне, прежде чем скрыться в ванной, чтобы помыть руки перед ужином и привести себя хотя бы немного в порядок. «Больше он тебя не тронет». Вот так просто сухо. «Король умер». «Да здравствует король!» Настолько оторопела, что даже вопросы встали комом в горле. Мы сели есть, как ни в чем не бывало. Среди нас были дети, и потому все имитировали легкость и легкий непринужденный разговор. Игра воспринимала за чистую монету только малышами. Взрослые же тяготились атмосферой. Я ловила его взгляды за ужином. Они были тяжелыми, в них не было желания, не было легкости. Было что-то другое, хмурое и непонятное, и от этого хотелось исчезнуть. Я ушла спать, но дверь запирать не стала. Он не пришел. На следующий день я старалась имитировать нормальную жизнь. Сначала долго помогала Маше на кухне, которая тоже ничего подозрительно не расспрашивала. Потом пыталась читать. Ближе к вечеру играла с детьми Амира. Девочка заплетала мне волосы, мальчишки устраивали гонки на самодельных машинках. Я смеялась, честно, но все это было как во сне. А потом вдруг заметила, что он стоит, прислонившись к стене, и смотрит. «Что ты на меня так смотришь?» – тихо спросила я, когда мы остались вдвоем в саду. Маша позвала малышню попить свежевыжатого сока. «Просто?» – он поднял лицо к небу. «Ты красивая!» особенно когда не притворяешься сильной. «Тогда почему ты не прикасаешься ко мне?» Он чуть вздрогнул. «Не в тебе дело, Ника, во мне. Я устал. Много мыслей». «Это потому, что тебе не понравилось? Неопытная? Или потому, что я слишком сломанная?» Он смотрел на меня долго. «Ты не сломанная, Ника. Ты слишком настоящая. Это сложнее». Глаза предательски защипали. Отвела взгляд, быстро развернулась и удалилась в дом. Позже вечером Маша попросила меня отнести чай Артуру и Амиру в кабинет. К совместному ужину они не вышли. Мы ели сугубо в женской компании и с детьми. Они в кабинете с 6 часов. Пусть хоть чай попьют с хворостом. «Для кого я это все пекла? Мы с тобой сладкое ведь не едим». Я поднесла поднос к широкой двери кабинета. Хотела просто постучать и занести, но дверь была чуть приоткрыта. Замерла, а потом услышала его голос. Его голос. «Амир, я с ума схожу. Я не знаю, что мне делать. Мне, как Захар сказал, я просто в ахре. Она носит сердце Лейлы. Моя жена стала донором Вероники. Такое возможно вообще? Ты мне скажи. Мне даже кажется, что это шутка какая-то. Либо кто-то нарочно мне ее подсунул». Мир замер. «Ты уверен?» Напряженный голос Амира. «Да, абсолютно. Я сверял документы. Зевсов все несколько раз перепроверил, прежде чем мне сообщать. Карта трансплантолога, серия, группа, дата смерти, место – все совпадает. Это не совпадение, это она, ее сердце». «Черт!» Артур выдохнул, тяжело, почти сдавленно. «Я думал, я влюблен в Веронику. Прям перло меня от этой девочки. Химия была такая. Я реально со студенческих времен такого не чувствовал. Но теперь я слышу, как бьется ее сердце, и не знаю, чье оно. Я смотрю на нее и не понимаю, кого вижу. Нику или Лейлу, спрятанную в ее груди. Это как насмешка, как проклятие». «Артур, ты сам знаешь, что любовь не живет в органе». Голос Амира был мягким, но четким. «Сердце – это только пульс. Она – это она, не Лейла, не призрак. Ты хочешь эту молодую, хрупкую, русскую девушку с кучей проблем. Не усложняй. Она смотрит на тебя, как на Бога. Ты и есть для нее Бог. Бери и наслаждайся жизнью». «А как мне это объяснить себе? Кого я целую? Ее? Это кто? Когда я слушаю, как она смеется, и думаю, что слышал этот смех уже когда-то, это кто?» «Не накручивай. Они совсем разные. Я даже на мгновение не поймал никакого сходства». Дальше я не слышала, просто не могла. Колени задрожали. Я медленно опустила поднос на ковер у двери. Чашки позвякивали, как в замедленном сне. Я вышла из двери второго света в гостиную на террасу, воспользовавшись тем, что в комнате никого не было. Прямо в чем была, тапочки на ногах, короткий рукав длинного платья. Побежала в ночной сад, в тишину, в холод. Только бы он не увидел, только бы никто не догнал, только бы спрятаться. Я не чувствовала землю под ногами, не чувствовала рук, только грудь, разрываемую изнутри. Я не я, я ошибка, я продолжение чужой боли, я та, в которой он теперь ищет другую. Нас с ним и правда никогда не было.